Уже всходило солнце. Он еще не подозревал, какого дня. Одна за другой просыпались птицы. Ветер шумел в липах. Он шел домой, ничего не слыша, не замечая, погруженный в горькие мысли. Как он написал в газету? Он помнит эти слова почти наизусть, потому что воистину они написаны кровью сердца. «Я не работал никогда над тем, чтобы усовершенствовать способы ведения войны. Это противно моему христианскому духу. Работая над реактивными приборами, я имел мирные и высокие цели – завоевать Вселенную для блага человечества, завоевать пространство и энергию, испускаемую Солнцем. Но что же вы, мудрецы, любители истины и блага, не поддержали меня? Почему не разобраны, не проверены мои работы? Почему не обратили, наконец, на них внимания? Орудия разрушения вас занимают, а орудия блага нет. Когда это кончится, пренебрежение мыслью, пренебрежение великим? Если я не прав в этом великом, докажите мне, а если я прав, то почему не слушаете меня? Акулы распоряжаются и преподносят, что и как хотят. Вместо исследования неба – боевые снаряды. Вместо истины – убийство. Он подошел к своему дому, небольшому домику с мезонином, и хотел постучать, но дом был заперт. Дом выглядел необитаемым. Он был свежевыкрашен. На нем была мемориальная доска. В свете взошедшего солнца ярко блеснули буквы. «Дом-музей». Боже, я еще сплю? Это был дом-музей его имени. В этот день, 10 июля 2009 года, многие заметили растерянного, выбившегося из сил, пожилого бородатого человека в немыслимо старомодном сюртуке. Он едва держался на ногах, но все куда-то шел. Впрочем, он иногда поворачивал и шел обратно. Черные глаза его выражали полную растерянность. Группа молодых людей, они возвращались с завода электронной аппаратуры, остановила его. «Отец, вам плохо? Может, вы больны или беда? Не можем ли мы помочь вам?» Сочувственно обратились они к нему. Вопросы пришлось повторить. Незнакомец был глуховат. «Помочь мне? Можете, спасибо. Я еле держусь на ногах. Мне необходимо где-то отдохнуть. Я голоден. У меня нет ни денег, ни знакомых». Один из рабочих хотел разъяснить, как пройти в бесплатную столовую. Имелись и бесплатные гостиницы. Надо было проехать на метро до... Но его товарищ, длинноногий, рыжеволосый, веснушчатый юноша, резко остановил его. «Он не доедет, он же скоро упадет. Идемте к нам ночевать. У нас есть свободная комната. Это неподалеку, вы дойдете». Простившись с приятелями, молодой человек по имени Дан Боцманов повел незнакомца к себе. Дан жил вдвоем с матерью в висячих домах. Огромные многоярусные кварталы покоились на железобетонных устоях, в которых размещались лифты, лестницы, коммуникации. Они поднялись на скоростном лифте, прошли немного мостом. Далеко внизу зеленели луга, ради сохранения которых и были подняты дома вверх. Опять поднялись на лифте и очутились в пятикомнатной квартире, очень чистой и уютной. Шелковистые обои, прозрачные гардины, мебель и пол были выдержаны в мягких акварельных тонах. Их встретила заплаканная моложавая женщина с грустными карими глазами и густыми светло-каштановыми косами, уложенными вокруг головы. Одета она была небрежно, зеленый халатик застегнуты не на все пуговицы. Она с удивлением взглянула на сына с его странным гостем. «Мама, потом объясню».